Глава 11. Первое знакомство. Я проводила взглядом игрока, скрывающегося за дверью. Настроение было приподнятое. Ускоренное обучение адепта в собственном виртуальном пространстве прошло удачно. Сознание человека оказалось довольно гибкой штукой. Постепенное ускорение времени выявило предел усвоения информации учеником. Буквально за полдня он усвоил огромный объем знаний. Если принять во внимание, что ни на что другое он не отвлекался, мы с ним прошли начальный курс ученика-мага, рассчитанный на 2 года. За такой срок ничему сложному обучиться невозможно, но простейшие заклинания, подходящие под доступные ему стихии, Тицин усвоил. Даже не знаю, что творится в этой вселенной, но он с одинаковой эффективностью применял как заклинания жизни, так и смерти. Поскольку качество магических навыков в основном зависит именно от разума и сознания, то уверена, что и в реальности игрок быстро научится использовать полученные знания. Магия начального уровня не требует больших запасов энергии. Имеющихся каналов в ауре ученика вполне достаточно. Со временем энергетические поля адепта будут увеличиваться, и ему станут доступны более мощные заклинания. В основном Тицин сейчас способен применять различные виды воздушных щитов и простые средства нападения из подвластных стихий. Пожалуй, адепта, прошедшего обучение в спецшколе, направленным воздушным ударом он не достанет, а вот защитным контуром против жизни и смерти у них слабовато. Эти стихии работают через разум противника. Внешние защитные слои ауры в этом случае значения не имеют. Нужно уметь контролировать сознание на более высоком уровне, чем обычная медитация, а как раз подходящим для этого трансом выпускники школ не владеют. Поскольку планы на этот день все равно оказались нарушены, решила получше познакомиться со столицей. С этой целью направилась к хозяину дома. Дракоша обнаружила принца в рабочем кабинете. Охрана, выставленная у дверей спальни, сопроводила меня. Давать понять, что уже знаю расположение комнат, я не хотела. «Наша женская одежда тебе очень идет», — любезно встретил меня у дверей, предупрежденный слугами Форин, и сразу забросал вопросами. «Как прошло лечение?» «Кстати, так и не понял, отчего ты лечила своего сопровождающего». «От последствий давней любовной травмы», — проворчала я, неожиданно почувствовав зверский голод. «Оголодала я что-то. Как насчет подкрепиться?» Судя по всему, сказалась работа в ускоренном времени. Повезло, что утром хорошо подкрепилась, но запасов энергии едва хватило для обучения. Организм реагировал на энергетические нагрузки с некоторым запозданием, поэтому и аппетит проснулся только сейчас. Хм, слуги доложили, что утром ты и так съела все принесенные блюда. С удивлением посмотрел на меня Форин. Впрочем, сейчас решим эту проблему. Обед я тоже пропустил. Принц проводил меня в кабинет и предложил устраиваться на стандартном для здешних помещений мягком большом пуфике. По переговорному устройству он отдал приказ насчет плотного обеда. Заметив на моем лице недовольную гримасу, принц учел прошлый объем поглощенного гостей завтрака и добавил указания по поводу увеличения размера порций. Судя по скорости реакции слуг, местные повара держали на кухне дежурные блюда, а значит, принц не раз пропускал время обеда. С едой мы управились молча. Форин о чем-то размышлял, время от времени поглядывая на меня. Обнаружив, что я с сожалением отодвинула от себя пустой графинчик из-под любимого напитка, Форин поинтересовался. «Запрос помирания связан с твоим сопровождающим?» «Это его главная любовь в жизни», — кивнула я, поскольку не видела причин скрывать очевидное. «Не повезло парню», — покачал головой принц. «Это как сказать?» — загадочно ухмыльнулась я. «Предполагаю, что с семьей у девушки не заладилось». «Откуда ты это знаешь?» С интересом взглянул на меня собеседник. «Если бы семья была крепкая, Тицин давно бы не мучился, а так любовная связь до сих пор его не отпускает». Неопределенно пожала я плечами. Форин не стал скрывать информацию по девушке. Даже по ауре сразу было видно, что он заинтересован в передаче данных и даже обеспокоен последними словами матери о поиске смерти. «Шоана. Как и предполагалось, эта пара постоянно спасает друг друга. Синта. Точнее, Титсон спасает подругу, снабжая ее энергией. Вот почему он не маг, но аура у него развита достаточно хорошо. Энергию из пространства он тянет, но сам не использует. Шоана, если они так связаны, готовься делать мага из его знакомой. Но интуиция говорит, что третья стихия у нее не воздух, а огонь. Судя по действиям, резкая девушка. Синта, доберемся, посмотрим. Немного мы с тобой не додумали. Боюсь, придется это делать быстрее. Девушка может не справиться с резко возросшим потоком силы. Надо срочно лететь на другой край материка. Шоана, не страшно. К тому времени, как вернемся, люди принца накопают сведений по синдикату. Слушай, Форин, мне завтра понадобятся самолеты для путешествия к месту обитания Мираны. Боюсь, слегка не рассчитала последствия лечения. Нужно срочно исправлять ошибку и с другой стороны. Сделав виноватое лицо, я взглянула на принца. Самолет ей нужен, а охрана, значит, не нужна. Недовольно глядя на меня, проворчал принц. Ты не представляешь обстановку в той стороне. Это последние дикие территории, присоединенные к империи, и люди до сих пор живут там по своим законам. Поэтому и приходится держать на месте усиленные отряды полиции и лучших специалистов. Нет, охрана не нужна. Хочется быть незаметной, покачала я головой. Для всех мы с Титсоном будем предпринимателями, собирающимися расширить территорию своего бизнеса. Лишь Мирану предупреди, что скоро приедет какая-нибудь инспекция, но про наши имена ни слова. Форин долго молча рассматривал мою беззаботную физиономию, а потом со вздохом согласился. Думаю, негласное сопровождение он с нами отправит, но и на том спасибо. Хоть под ногами эти кадры вертеться не будут. Достопримечательности столицы смотреть собираешься? Или так и будешь до завтра сидеть на месте? С усмешкой взглянул на меня принц. Если дашь в сопровождение какую-нибудь неприметную служанку, то прогуляюсь. Не хочется афишировать собственное пребывание в гостях у правящего дома. Согласно кивнула я. До портовых районов побережья, где окопалось ядро синдиката, все равно сегодня уже не доберусь, а сидеть в заперти будет скучно. Договорились. Хотя я и не одобряю такое желание. В столице в основном спокойно, но до победы над уличной преступностью еще далеко. С досадой покачал головой Форин. А как же приключения молодости? В старости и вспомнить будет нечего. Бодро заявила я, поднимаясь с импровизированного сиденья. От игр нас избавила спецшкола, а сегодняшние приключения слишком опасны, чтобы к ним беззаботно относиться. С укором проворчал Форин, провожая меня до дверей кабинета и добавив вслед. Служанку пришлю через 5 минут. Не вздумай переодеваться в старый комбинезон. Будешь выглядеть ярким пятном на сером фоне. Так здесь ходят самые неадекватные туристки, ищущие приключений на филейную часть тела. Так и говори на задницу, — буркнула я на ходу. Вот о чем я и говорил. Туристка она и есть туристка. У нас не принято грубо называть части тела собеседника. Это воспринимается как изощренное оскорбление. Бросил в ответ принц, закрывая двери и удрученно качая головой. Шоана, думаешь, отпустит тебя без надзора? Синта. Вряд ли, но специально намекнула на оскорбление и приключения. Не хочу, чтобы охрана ошивалась слишком близко. Надеюсь, намек он понял. Как и обещалось, уже скоро в дверь комнаты постучалась молодая служанка в такой же, как у меня, светлой одежде. Насколько известно, светлые тона здесь носят представители богатой прослойки населения. Я как раз закончила собственную экипировку, переложив в балахон кое-какие острые вещички из рюкзака. Форин в сопровождении дал не служанку, а молодую сотрудницу из личной охраны. Пространственный взгляд выявил у нее под верхней одеждой сбрую, аналогичную моей, но там имелось не только холодное оружие. Нашлось место и паре небольших пистолетов. «Госпожа Синта, вы готовы?» — поинтересовалась девушка, когда я вышла из комнаты на стук. «Имя? Звание?» Держа добродушную мину на лице, неожиданно рявкнула я, немного надавив на сознание простеньким заклинанием из раздела разума. Судя по ауре, девушка была обычным человеком. «Лойла Дрон, лейтенант гвардии состава охраны принца Форина». Вытянувшись во весь небольшой рост, отчеканила девушка. Обнаружив, что смотрит сверху вниз на непонятную молодую особу с еще меньшим ростом, она оказалась в некотором затруднении. Наверняка Форин снабдил ее различными указаниями, но вряд ли точными. Я с интересом рассматривала озадаченную девушку. «Забудьте наставления принца, лейтенант. Красоты столицы меня пока не интересуют. Нужно посетить какие-нибудь полукриминальные места, где обычные люди могут спокойно встретиться с представителями преступных сообществ. И не надо сразу докладывать об этом начальству». Цель для прогулки по столице выбрала не случайно. Предчувствие говорило, что если противник внедрился в синдикат, то он должен затронуть и остальной криминалитет столицы. Почему бы не попытаться найти ниточку к врагу и здесь? Он же наверняка должен использовать надежных зомбиков и в этом случае. Обнаружить их среди людей мне ничего не стоит. Главное — попасть в круг таких людей. «Это опасно, госпожа. Если что-то случится, у меня не хватит сил защитить вас», — наконец ответила девушка после небольшого раздумья. «Шуана, споемся». Девушка не стала отметать просьбы с самого начала, а сосредоточилась над решением поставленной задачи. «Ну, надеюсь, одну тебя Форин со мной не оставит», — небрежно уточнила я. «Будет дополнительное прикрытие. Отрываться от охраны я пока не планирую. В совсем уж бандитские места вас отвезти не смогу. Их посещают женщины лишь определенного рода деятельности», — задумалась Лойла. «Вот, придумала. Недавно появились новые технологии для трансляции записанных концертов в объемном виде. Сама не видела, но говорят, что отличить изображение артистов от реальности практически невозможно. Правда, придется запросить начальство, чтобы обеспечило нам билеты на такой концерт. В свободной продаже достать их невозможно. Люди в зале собираются разные, и преступники вполне могут встречаться там со своими клиентами или заказчиками. Договариваться через сеть или по телефону они последнее время опасаются. В связи с заговорами против империи служба безопасности взяла под плотный контроль электронные каналы связи. «Отлично, пытай начальство по поводу билетов», — довольно кивнула я. Предложение девушки было не лишено смысла. Лойла тут же достала мобильный телефон и стала с кем-то переговариваться. «Есть билеты лишь на ночной концерт», — вопросительно посмотрела она на меня, закончив разговор. «Мы там выделяться не будем?» — задумалась я. Не хотелось бы выставлять на показ свое лицо. «Нет», — улыбнулась девушка. «Молодых, богатых особ на концерте будет предостаточно». «Едем?» — кивнула я. Лойла уточнила пожелания по поводу мест и договорилась о билетах. Меня вполне устроили недорогие места на задних рядах. Поскольку до начала представления времени оставалось много, мы с девушкой успели осмотреть некоторые достопримечательности столицы. Гидом она оказалась хорошим, поскольку родилась в этом городе. По моей просьбе специально провезла меня мимо заведений, которые облюбовали представители криминальных структур. В основном это оказались закрытые клубы для мужчин. Женщинам туда доступ открыт, но смотрелись бы незнакомые молодые девушки там слишком вызывающе. Время было еще не позднее, и у входа в клубы зомбиков я не обнаружила, хотя мужчин, желающих попасть внутрь, там уже скопилось приличное количество. Как пояснила сопровождающая, если находились свободные места, туда пускали и обычных посетителей. Также, по моей просьбе, мы посетили городскую библиотеку. Любезные сотрудники за дополнительную плату быстро отыскали все возможные карты столицы, начиная с закладки первого поселения аборигенов и заканчивая подробнейшими описаниями современного города. Моему вниманию были предоставлены кипы старинных свитков, более поздние бумажные планы, свертки тканевой графики и, как торжество прогресса, сверхточный и подробнейший электронный навигатор. Аватар сопоставил информацию и создал обобщенную карту города. Если буду здесь действовать, это очень пригодится. Лойла, конечно, догадалась, зачем мне понадобились такие сведения. Ее наверняка обучали для оперативных действий в незнакомой обстановке. Но девушка не предполагала, что фотографирую карты на мобильный телефон я лишь для виду. Она даже подумать не могла о той скорости, с которой аватар разбирался с поступающей информацией. Несмотря на ночь, перед входом в концертный зал было не протолкнуться. Желающих попасть на очередную премьеру нашлось много. С удивлением обнаружила на афише лица моих артистов. Именно запись концерта группы Колина будет транслироваться сегодня ночью. Пристроившись недалеко от входа, мы некоторое время стояли в толпе. Мне хотелось осмотреться. Пространственное зрение охватывало значительную площадь. Народа здесь толпилось слишком много, чтобы быстро разобраться с видом их аур. Дракоша исследовала края толпы, до которых я не могла дотянуться. К сожалению, пока сегодня не повезло. Обнаружить зомбиков не удалось даже при тщательном сканировании окружающего пространства. На концерт мы пошли в последних рядах счастливчиков с билетами, и я об этом не пожалела сразу по нескольким причинам. Результат воздействия эльфийской музыки превзошел все мои ожидания. Я еще раз почувствовала, что такое эффект толпы. Невероятная эмпатическая сила подчиняла людей. Казалось, эмоции скоро разорвут оковы сознания и вырвутся наружу. Именно этот эффект позволил обнаружить среди зрителей парочку зомбиков. Похоже, музыка на этих тварей не действовала. Увидеть темное пятно среди многоцветных всплесков энергетических полей не составило труда. Подобраться к ним сама я не могла, но для подслушивания достаточно присутствия дракоши. Каждый из нелюдей пытался говорить со своим человеком. Дракоша у меня одна, поэтому и слушали мы только переговоры одной пары собеседников. Для этой цели я выбрала человека, одетого в какую-то форму с непонятными знаками различия. Его собеседник абсолютно ничем не выделялся из общей массы зрителей. С трудом удалось оторвать Ойлу от концерта, чтобы та пояснила что-нибудь про собеседников-зомбика. Судя по всему, у нелюди возникли те же проблемы с напарником. Вывести его из транса, навеянного музыкой, было не так-то просто. Человек принадлежал к специальному добровольному обществу, работающему на поддержку имперского рода. Структура обладала разветвленной сетью персонала, который помогал проводить в жизнь указания имперского дома. Этакие добровольные помощники, наблюдатели и доносчики. Подслушанный разговор. Разведка обнаружила приезд резидента службы безопасности Восточников. Надо бы проследить за действиями этого человека. Дергая собеседника за рукав, бубнил в ухо зомбик. Похоже, он не понимал, почему с таким возбуждением, дергаясь в такт с музыкой, смотрел на виртуальную сцену сосед. «А? Да. Хорошо. Проследим». Не отрывая глаз от зрелища, бормотал тот. «Это молодая девушка. Она сейчас гостит у принца. Возможно, враги желают скомпрометировать его, но мы можем и ошибаться». Опять пытаясь оторвать собеседника от просмотра, терпеливо говорил зомбик. «Я дам команду подчиненным внимательно присматривать за гостей». Кивнул человек. Глава 7-го отдела требует предоставлять ему отчеты постоянно. В очередной раз отрывал собеседника от просмотра зомбик. «Да брось ты бубнить! Отошлем вам отчеты по стандартному каналу!» — проворчал человек. «Слушай музыку, потом поговорим». «Ничего подобного в жизни не слышал. Невероятно играют музыканты». «Музыка как музыка». Со спокойной маской на лице пожал плечами зомбик и продолжил. «Нужно, чтобы среди подарков от двора императора к ней попало и наше устройство слежения. Маяк позволит регистрировать все ее перемещения. Он уже находится в камере хранения». «Хорошо, заберем его сегодня же. У тебя все? Дай послушать концерт». Окончательно отмахнулся собеседник. Досидеть концерт до конца не удалось. Уже перед самым окончанием сдержанный зомбик заторопился уходить. Пришлось и нам потихоньку выбираться следом. Это оказалось неожиданно легко. На нас никто не обращал внимания, так увлеклись люди происходящим зрелищем. Из музыкального транса вырвало Лойлу принудительно. Удар по нервному центру приведет в сознание кого угодно. Девушка сразу вспомнила о своем задании и двинулась за мной, с оглядкой пробираясь по ряду увлеченных зрителей. Близко к зомбику я не приближалась. За ним следила дракоша. Объект воспользовался специальным электронным ключом, чтобы миновать закрытые двери, используемые для обслуживающего концертный комплекс персонала. Это намекало на то, что место использовалось для встреч постоянно. Для вскрытия замков пришлось применить магию и блокировать электронные датчики открытия дверей. Насколько поняла, враги облюбовали подземелья, которыми воспользовались и в данном случае. Покружившись по коридорам комплекса, зомбик нырнул на технические этажи. Похоже, проверял, нет ли хвоста. Мы следовали за ним на большом расстоянии, поэтому слежки он не обнаружил. Дальше путь пролегал по многочисленным техническим коммуникациям. Было видно, что за проходами здесь ухаживали, поскольку особой грязи кругом не наблюдалось. Даже паутина отсутствовала. Освещение в коридорах имелось, но включалось, скорее всего, централизованно. Выключатели отсутствовали. Для перемещения по тоннелям зомбик пользовался компактным мощным фонарем. К сожалению, такого прибора я с собой не взяла. Пришлось обойтись слабыми фонарями мобильных телефонов. Мне-то свет не особенно нужен, но девушке приходилось несладко. Выступающие части технических коммуникаций в свете слабых лучей, да еще почти на бегу, трудно заметить. Когда спутница в очередной раз проверила на крепость свой лоб, я задумалась. Отказываться от сопровождения не стоило. Все-таки это моя единственная связь с принцем. Я даже номера его телефона не знала. К тому же трудно предположить, что ему вот так просто можно позвонить с улицы. Моя охранница растянулась на полу, споткнувшись о какой-то выступающий порожек. Глядя, как с виноватым видом она вскочила на ноги, стараясь не застонать или не ругнуться, я решилась. К черту секретность. Потом придумаю объяснение. С этой мыслью набросила на нее защитную оболочку, разработанную ранее в самолете, и добавила туда заклинание ночного зрения. Преследование пошло гораздо веселее. Девушка не понимала, куда мы бежим и что с ней происходит, но вопросов не задавала, тихо пыхтя у меня за спиной. Постоянные повороты коротких коридоров утомляли. Наконец, мы достигли цели скоростной гонки по неудобным ходам. Зомбик умчался по длинному прямому проходу со шлюзовыми камерами по обеим сторонам выходов. В отличие от других коридоров, вход в этот отлично замаскировали. Две секции небольшого простенка скрывались в боковых панелях, открывая широкий проход в шлюзовую камеру. Ее наличие объяснялось расположением секретных помещений, находившихся с другой стороны. Проход представлял собой широкую полую трубу, ведущую к большому затопленному в озере парому, где свили гнездо враги. Пока мы добирались до дверей, дракоша обследовала окрестности. Дальше деваться нашей дичи было некуда. Хотя Шаана и предположила вероятное существование других подводных объектов. Я остановила бег как раз перед замаскированным входом и задумчиво уставилась на стену, обдумывая собранные дракошей данные. Дальняя стена парома имела парочку огромных стыковочных узлов. Вода потемнела от поднятого со дна ила. Значит, совсем недавно от подводного причала отчалили какие-то объекты. Даже то, что увидела Шуана, хороший повод для радости. Это была подводная база зомбиков. Также стало понятно назначение ванн, обнаруженных в контейнере на корабле контрабандистов. В нескольких отсеках парома располагались такие же резервуары, и в них находились люди в бессознательном состоянии, точнее, зомбики, проходившие курс какого-то лечения. Заинтересовало меня не это. Наш объект преследования находился в центральном внутреннем отсеке, скорее всего, в такой же комнате наблюдения, что я посещала у себя на родине. Все стены занимали многочисленные экраны. Отчет у зомбика принимал обычный человек. Разговор с нежитью закончился быстро, и подслушать его не удалось. Дракоша у меня одна, и в это время она занималась обследованием обнаруженного строения. С человеком мне захотелось переговорить, пока он не удрал, хотя интуиция и зашевелилась предупреждающе, чувствуя впереди нешуточную опасность. Пришлось с помощью дракоши серьезно взяться за изучение внутренности оборудования шлюзовых камер. При обследовании нашлись многочисленные датчики системы безопасности и контроля. Видеокамер, похоже, тоже хватало. Больше удивляло то, что перед скрытым входом работающие электроники для наблюдения мы так и не обнаружили. «Почему мы так бежали и где это мы?» Подергала за рукава верхней одежды Лойла, вопросительно глядя на меня. Преследовали вражеского агента. «За этой стеной проход на скрытую подводную базу в озере», пояснила я, оглянувшись на приводящую в порядок дыхание девушку. «Странно. Впереди нас я никого не видела», озадаченно пробормотала Лойла. «Да и нет в озере никаких подводных баз». Помолчав несколько секунд, она добавила. «По крайней мере, я об этом не слышала». «Ну, всего ты знать не можешь, но, уверяю, хороших людей мы там не встретим». Задумчиво потерла я щеку. Многовато зомбиков на двоих выходило. Если не учитывать нескольких нежившихся в ваннах, нас ожидало около 30 противников с отличной боевой подготовкой. Вступать в прямой бой очень не хотелось. Защита у нас, конечно, хорошая, но если часто попадать под сильный огонь, можем все равно пострадать. Да и неожиданные ловушки противник для незваных гостей наверняка подготовил. Я-то уцелею, но гарантировать жизнь Лойли не могу, особенно если нас каким-то образом разделят. Подзаряжать защиту удаленно через стены я пока не научилась. Об этом же твердила и интуиция, но поговорить с живым человеком очень уж хотелось. Да и судя по расположению зомбиков в помещении, вряд ли враги ждут нападения. Перевела аватара и дракошу в ускоренный режим и дала им задание разработать план незаметного проникновения на базу противника. Решила с собой девушку не брать, а отправить ее за помощью. Посмотрев в глаза Лойли, я пояснила. Мне нужно попасть внутрь до того, как главный противник сбежит. Очень уж хочется задать ему некоторые вопросы. Тебе же необходимо выбраться наверх и доложить начальству об обнаруженном гнезде заговорщиков. Боюсь, тайно подготовиться к штурму вам не удастся, а после моего с ним разговора скрытность будет уже не так важна. Ты уверена, что справишься? Не отвела обеспокоенного взгляда девушка. Уже приходилось штурмовать подобные объекты. Ободряюще улыбнулась я. «Хорошо», — через несколько секунд раздумий ответила Лойла. «Но что я буду говорить принцу? У тебя в мобильном телефоне схемы базы и основные сведения по ней». Я отвлекла аватара и через внешний интерфейс взломала доступ к телефону помощницы. Схемы и описание объекта заняли в памяти немного места. Лойла поверила, но все же удостоверилась в наличии планов и схем неизвестного объекта. «Если с тобой что-нибудь случится, меня в лучшем случае разжалуют и сошлют в самый дальний конец империи», — криво усмехнулась девушка. «Прошу, не доставляй мне таких неприятностей. Я бы и тебя с собой взяла, но, боюсь, ты будешь для меня слишком большой обузой», — бодро отозвалась я. «Понятно. Ваши специфические штучки», — кивнула девушка. «Тогда я пошла». Учитывая, что поддержка давно нас потеряла, охрана принца уже забеспокоилась. «Через полчаса помощь я гарантирую. Если связаться с тобой не удастся, мы пойдем на штурм». «Договорились. Но если шума внизу не будет, раньше не нападайте. Возможно, у нас с хозяином заведения еще будет продолжаться разговор», — предупредила я. В мобильный телефон девушки я сбросила карту подземных коммуникаций с указанием точки текущего расположения и маршрутом до ближайшего выхода из катакомб. По крайней мере, он обозначался на картах, скопированных в библиотеке. Вероятность того, что он там находился на самом деле, была достаточно высока. Судя по нашему предыдущему пути, планы подземелий почти совпадали с реальностью. Прислушавшись к предчувствиям, снимать защиту с девушки не стало. К тому же добираться до выхода, используя ночное зрение, ей будет удобнее. Проследив некоторое время внутренним сканером за напарницей, я переключилась на анализ плана предстоящей кампании. Из-за недостатка информации дыр в предстоящей авантюре хватало, но мне надоело собирать трупы марионеток. Хотелось поговорить, если не с самим кукловодом, то хотя бы с его ближайшим помощником. Человек в подводной базе и мог быть именно таким интересным источником информации. Трудности для незаметного прохода на территорию базы составляли не шлюзы и запоры, а камеры наблюдения, расположенные во всех коридорах. Устанавливались они грамотными специалистами, и каждая из них находилась под наблюдением двух других. Дракоша хорошо сработала с аватаром подсознания. Кроме плана проникновения, они создали новое заклинание миниатюрного миража. Самостоятельно Шоана пока не могла использовать энергоемкие заклинания, а простейшие у нее уже получались замечательно. Пока я под управлением аватара возилась запорами шлюза и датчиками, дракоша расставила перед глазками камер соответствующие иллюзии пустого коридора, скрывающие реальные события. Первый шлюз прошли за минуту, и я быстро пробежалась по открытому проходу. Непосредственно над самим входом в базу пришлось помудрить. Датчиков различных типов там оказалось слишком много. Даже обнаружилась автоматическая система самоуничтожения прохода, связывающего базу с береговыми подземными коммуникациями. Чтобы надолго не задерживаться, пришлось нырнуть в ускоренное время. Некоторые датчики необходимо блокировать почти одновременно. Справились и с этой задачей. Дальше дело пошло быстрее. За счет метаний дракоши и собственного пространственного зрения места нахождения зомбиков постоянно контролировались. Миновав еще несколько шлюзовых перегородок в коридорах, я беззвучно проникла в комнату наблюдения. Человек за мониторами даже не почувствовал моего присутствия. По крайней мере, так казалось, пока он не заговорил, даже не повернувшись ко мне. «Девушка, прикройте двери. Здесь очень хорошая вентиляция, а мне не хочется простужаться. Приближаться не советую. Вход контролируют лазеры, и псионические фокусы не помешают им порезать вас на кусочки». Аватар мгновенно окрасил пространство в красные тона. Безопасных зон в комнате не нашлось. Не зря так настойчиво верещала интуиция в последнее время. «Могли бы кресло для дамы предложить». Недовольно проворчала я. Сразу стало понятно, что меня как-то обнаружили и специально подстроили ловушку. Это доказывали мгновенно начавшееся перемещение зомбиков по базе сразу после моего прохода в эту комнату. Теперь можно и поговорить. Повернулся ко мне улыбающийся мужчина, проконтролировав перемещение подчиненных по мониторам. «Интересно, как вам удалось подменить девчонку?» Внешне человек выглядел каким-то невзрачным, стандартным, неприметным. Аура напоминала обычную рассеянную энергетическую оболочку жителя планеты, но лишь напоминала. Вблизи отличия сразу бросались в глаза. Зоны, ответственные за те или иные характеристики, имели более яркие цвета. Внутренняя энергетика человека наверняка сильнее, чем у жителей этого мира. По первым словам незнакомца, сразу догадалась, что меня принимают за кого-то другого. Осталось понять, за кого. «А когда, вас уже не интересует?» Нахально улыбнулась я. «Нет», — скривился мужчина. «До последнего приезда отца девочки в доме проживал обычный ребенок. Мы подозреваем, что вместе с женой он привез и вас. Куда делась дочь, нас не волнует. Основной вопрос в том, что окружающие не почувствовали подмены, значит, вас готовили достаточно долго. В данном случае это играет нам на руку. В вашем лице видно прямое внешнее вмешательство в жизнь дикого мира». «А вы, значит, не вмешиваетесь?» Укоризненно глядя на собеседника, покачала я головой. «Все дело в доказательной базе», — пожал плечами мужчина. «У нас имеются данные о прямом влиянии, а у вас нет. Мы почти такие же наблюдатели, хотя и нелегальные, но, в отличие от вас, в жизнь дикарей не вмешиваемся и даже пытаемся уменьшить чужое влияние. Думаю, после соответствующего доклада Совет миров будет на нашей стороне, и эту систему либо закроют на карантин, либо передадут другим наблюдателям, не замешанным в помощи недоразвитым мирам». «То есть вам?» С иронией посмотрел я в глаза собеседнику. «Или нашим союзникам». Не стал спорить мужчина. «А если окажется, что я никакого отношения к наблюдателям не имею?» По привычке задумчиво почесала я щеку. «Возможно, но маловероятно», — равнодушно покачал головой мужчина. «Наблюдатели полностью контролируют космические программы, и без их ведома внедрить кого-то в экипаж космического корабля или провести в качестве пассажиров нереально. Кстати, времени у нас для конструктивных переговоров вполне достаточно. Вряд ли ваша посыльная выбралась из подземелья. Я направил тройку боевиков, чтобы они не позволили этому случиться. Сами можете посмотреть». С благодушной улыбкой на лице мужчина включил один из темных мониторов на стене. Потому как глаза полезли у него на лоб, стало понятно, что такой картины он увидеть никак не ожидал. Лойла деловито обчищала от оружия безжизненные тела. «Не понял. Но как обычный человек смог справиться?» Оборвал незаконченную фразу озадаченный хозяин базы, повернув лицо ко мне. «Девушка точно не проходила обучение в спецшколе». «Шоана, а ведь враги отлично осведомлены о личностях обучающихся в таких вроде бы секретных заведениях. Синта, но имени Лойлы они не знают». «Шоана, а зачем врагам следить за обычными людьми? У них ресурсов на всех жителей не хватит». «Синта, меня радует другое. Хорошего информатора в структурах, подчиненных принцу, у них нет». «Шоана, кстати, лазеры на потолках в углах комнаты на самом деле мощные. В первый момент мы могли бы не успеть поставить щит. Не хотелось бы проверять, что быстрее, свет или наши мысли. А ведь разговаривать можно и с обрубком человека». «Синта, наш неизвестный хозяин уверен в собственном превосходстве, а обрубок пришлось бы лечить и приводить в сознание для разговора. Вторая девушка ему не нужна, и он послал боевиков, чтобы они ее ликвидировали. Шоана. Значит, нас обнаружили задолго до подхода к шлюзу и готовили ловушку. Синта. На магический щит зомбики не рассчитывали, а девушка не упустила возможности отправить их туда, где они и должны находиться. «Оказывается, у нас не так много времени для разговора, как я думал», задумчиво покачал головой мужчина, придя в себя от неожиданности. Сделав неверный вывод из ситуации, он с некоторым сомнением в голосе продолжил. «Уже подозреваю, что вы не врете. Снабдить аборигенку силовым щитом — это верхнее уважение к законам Совета миров. Еще один неизвестный игрок в системе для меня слишком неожиданно. Если сейчас не договоримся, вынужден буду вас прикончить». «Ну, вы же тоже привезли с собой некоторое оборудование», — усмехнулась я, наблюдая за озадаченным лицом собеседника. «Не скажите, микрокамеры и сканеры сигналов разрешены для использования в таких мирах для личных целей», — покачал головой мужчина. «Даже мы никогда не решимся провозить в дикие системы новейшее вооружение. Если Совет узнает о таком событии, объявит карантин не только для этого мира, но и для нашего государства, а это слишком большие потери из-за дикарей». Неожиданно он широко раскрыл глаза, глядя на меня. Мысль, посетившая его, казалась невероятной, но другого объяснения он не нашел. «Значит, вы вообще с другого сектора, а наш совет вам не указ. И если заинтересованное государство определить не удастся, вмешательство останется ненаказанным. Это вы здорово сообразили. Но зачем далеким мирам вмешиваться в политику здесь? Не вижу реальной выгоды, разве что. Аборигены, да. Материал для экспериментов здесь замечательный. Жаль, мы не открыли этот мир первыми». Шоана. «Вот как нас обнаружили. Микрокамеры. Теперь понятно, почему изображение Лойлы на экране смещалось. Камеры двигались в пространстве». Синта. «И понятно, почему аватар их не видел. У него нет данных по такому оборудованию, а собственного разума для принятия решений у него тоже нет». Шоана. «Сейчас присмотрелась, и в глазах собеседника обнаружила такие же линзы, как у директора спецшколы». Синта. «Понятно. Раз этот тип сверху, то и технологии у них схожие». Шоана. «Кстати, это не главный кукловод. На экране линз вижу активную переписку с кем-то другим, более высокого ранга». Синта. «Похоже, этот человек — один из здешних координаторов. Руководить действиями на другом материке ему было бы трудновато». Мужчина некоторое время сидел в задумчивости. Судя по изображениям в глазных линзах, транслируемых мне дракошей, велась оживленная переписка. К сожалению, понять, о чем там говорилось, не получилось. Письменности неизвестного языка мы не знали, а уходить в глубокое ускорение для анализа не хотелось. Обстановка не располагала к спокойному решению лингвистических задач. «К сожалению, из-за вашей наглости по распространению боевых технологий нам придется перенести разговор в другое место», — пробормотал мужчина. «А если меня такой вариант не устраивает?» — улыбнулась я. «Кто же вас будет спрашивать? На псионов парализатор отлично действует», — ухмыльнулся в ответ противник, спокойно доставая из подмышечной кобуры странное оружие, похожее на маленький пистолет. Показательная неторопливость объяснилась после удара моей молнии в его сторону. Разряд уперся в невидимую защиту в полуметре от человека и растекся по ее выпуклой поверхности. Похоже, это и есть силовая защита, о которой упоминалось в разговоре. «Какой неблагодарный ответ на мое великодушие!» — недовольно покачал головой мужчина. «Я ведь мог использовать лазеры». «Это вряд ли», — пробормотала я, смещаясь со своего места. Аватар уже вычислил направление оптических осей лазеров и обозначил границы зоны поражения. Эти устройства использовали здешние технологии, поэтому управлялись не так уж быстро, хотя и действовали гораздо быстрее неповоротливого человеческого тела. В первую очередь пришлось заниматься именно этими опасными игрушками. Молниями для их уничтожения пользоваться не стало. Непонятные силовые щиты могли стоять и перед лазерами, тем более, что их хотели использовать против псионов. Ударило чистой магией. Заклинание из стихии земли превратило боевые устройства в уродливый нарост на потолке. По слегка расширенным зрачкам мужчины определило, что догадка о силовой защите оказалась верной. Дальнейших действий собеседника я не ожидала. Этот тип просто сбежал, прервав несостоявшуюся атаку из странного пистолета. Кресло, на котором он сидел, с невероятной скоростью катапультировалось через открывшийся в потолке люк. Что-то предпринять мне не удалось, поскольку в распахнувшуюся за спиной дверь вломились зомбики, пытавшиеся нашпиговать меня пулями. Часть опасных подарков нейтрализовала поставленная защита. Другие прошли мимо из-за моих хаотичных бросков по безопасным зеленым зонам, показанным аватаром. Веер молний на некоторое время подавил пыл нападавших, но в коридоре слышался топот других противников. Следующая опасность пришла с дыры в потолке, куда скрылся противник. Оттуда ударил столб пламени. Я оказалась в стороне, но и того, что досталось, хватило, чтобы верхняя одежда местами сильно обгорела. Нижние облегающие трико и сбруя почти не пострадали, поскольку находились под щитом. Оглушенные и убитые моими разрядами зомбики превратились в обжаренные тушки. Шуана. Я возмущена. Этот гад улетел на обычной ракете, а нам достался выхлоп стартовых двигателей. Синта. К тому же придется быстро убираться отсюда. Если стояла система самоуничтожения в коридоре, то на базе такая уж точно найдется. Учитывая, что здесь применялись хотя и гражданские, но все же внешние технологии, взрыв должен уничтожить все следы. Прорываться через коридор, заполненный подбегавшими зомбиками, было бы глупо. К тому же спокойно стоять и смотреть, как я бегу мимо, они не будут. Сверху, через шахту выхода ракеты, уже хлынула вода. Аватар быстро построил оптимальный путь отхода. Бежать пришлось вниз. В эту сторону нужно пробивать всего 4 препятствия, в то время как до любого борта не меньше 8 перегородок. Затопленный паром все же не маленький. Заклинания земли аватаром создавались почти мгновенно, поэтому я просто рухнула вниз и, пробив нижнюю оболочку корпуса, углубилась на дно, смыкая проход за собой. Вздохнула спокойно, лишь когда земля вдруг слегка дрогнула. Шоана, наблюдающая вверху за происходящим, показала, как корпус базы противника развалился на части с яркой вспышкой мощного внутреннего взрыва. Следы за собой кукловод затирал качественно. Выбиралась из отрытой норы я уже не спеша. На берегу оказалась одновременно с подъехавшими автомобилями, в одном из которых находилась Лойла. Найдя взглядом на безлюдном берегу одинокую фигуру в обгорелых лохмотьях одежды, она мгновенно бросилась ко мне. «Ты жива? Не ранена?» — склонившись, запричитала она надо мной. «Да нормально все, но трофеев в этот раз не досталось», — недовольно проворчала я, отжимая мокрые волосы. «И вот это светопредставление, которое тут произошло, ты считаешь нормальным?» — с недоумением смотрела на меня девушка. «Не, это не я устроила», — усмехнулась я. «Ты во всем виновата. Испугала главного злодея своей расправой с засадой. Вот он и занервничал. Пришлось заканчивать разговор на моих условиях, а они ему не понравились. Сбежал паразит. И вообще, найди хоть плащ какой-нибудь, а то бойцы уже пялятся на мое тело. Насколько помню, в нижней одежде ходить по улицам у вас не принято». Можно было обсушиться заклинанием и накинуть иллюзию целой одежды, но показывать такие возможности в присутствии множества людей я не решилась. После взрыва, кроме бойцов, уже отцепивших участок берега, из ближлежащих высоток выглядывали обеспокоенные взрывом жители. Еще бы им не интересоваться, если по всей окрестности в окнах не сохранилось ни одного целого стекла. Хотя и рвануло под водой, но и на поверхности присутствовал грандиозный выброс в воздух воды и остатков базы. Рев двигателей стартующей ракеты тоже не остался без внимания. Насколько успела заметить Дракоша, ракета представляла собой местную поделку, способную быстро эвакуировать одного человека в соответствующей защите на большое расстояние. Думаю, владелец базы уже далеко отсюда. Лойла махнула рукой, подзывая медиков, машина которых присутствовала в подъехавшей колонне. В их руках виднелось одеяло, в которое меня и укутали, а затем затолкнули в затормозивший рядом автомобиль принца. Его недовольное лицо не обещало ничего хорошего. Скоро придется объясняться. Я же не виновата, что противник старается сразу уничтожить все доказательства его внеземного происхождения. Разговор по шифрованному спутниковому каналу. «Фил, хорошо, что увел основной модуль базы. Откуда ты знал, что захват не получится?» «Я не знал. Я предполагал. С псионами надо постоянно быть настороже. Неизвестно, что они выкинут в следующий момент. По той же причине я начальник, а не ты. Судя по сейсмоволнам, следы ты стер». «Да, переходной модуль уничтожен. Надеюсь, и гостья нашла там свой конец. Выбраться из базы ей вряд ли удалось». «Что, боишься, много наболтал?» «Нет, ты же все слышал. Но не хотелось бы столкнуться вновь с этой особой. Боюсь, мы удостоились чести познакомиться с призраком». «Глор, не паникуй. Вдруг у непонятного игрока нет псионов такого уровня?» «Как же не паниковать, Фил? У него есть что-то другое. Лазеры плавились под взглядом девушки, словно масло под ярким солнцем. Если бы я не дал дёру, пока она ими занималась, этот разговор не состоялся бы. И заметь, она это проделала под силовой защитой. Будь у девчонки чуть больше времени, от меня бы и пепла не осталось. Надо написать изобретателям, что их щит паршиво работает». «Брось плакаться. Первый удар он отразил, а лазеры смялись не от ее взгляда, а от гравитационного луча. Силовой щит гравитацию не держит. Я лишь не понимаю, где она прятала излучатель, и главное, почему он такой мощный. Сканирование не обнаружило на ней энергоисточников. Значит, против нас играет кто-то незнакомый с совершенно другими технологиями. Придется учесть это в будущем». «Думаешь, мы с ними еще столкнемся?» «Уверен. Ты мой нюх на неприятности знаешь. Если они спокойно пробивают наши щиты, то не стоит сомневаться в спасении собеседницы. Защита у них тоже должна быть на уровне. Одно хорошо. С доказательствами против нас в Совет Миров Сектора они не полезут. Быстрее добирайся на вторую точку. Придется поработать для восстановления работоспособности базы. Сам знаешь, поставок со стороны пока не будет, и нужно задействовать здешние технологии». «Я уже в пути. Приземление прошло удачно. Личный щит хорошо отработал на перегрузках». «Ха! А говорил, паршиво работает». «Нервы, Фил, нервы. Все-таки мороз по коже, как вспоминаю взгляд этой девчонки». «Ха! Ничего. Мы тебя здесь подлечим. Не поймали гадину в этот раз, поймаем в другой. Она появилась в этом мире недавно и где-нибудь точно проколется. А у нас здесь хорошая поддержка, хотя никто об этом даже не подозревает».